Глава 5. Я все прекрасно понимаю, молодой человек, но ваша конфедерация глубоко заблуждается, полагая, что сможет вот так, на равных, вести себя с чиновниками Верховного Суда Святой Церкви Панхристиан Объединенной Европы. Мы еще не решили, сеньор Гелатсо, дадим ли вам покинуть это здание. Папа и по совместительству Верховный Судья Панхристианской Церкви Луций III с важностью восседал в знаменитом бронзовом кресле приемной церковной залы. Папе было 46. Высокий, необычайно проницательный, он шел к главному посту идеологического центра Европы всю жизнь со дня окончания Кёльнского высшего духовного университета. Луций прошел все ступени церковной системы, и на каждый из них считал главным продвижение наверх, к заветной мечте. Страстью Луция была история, и он с ревностью внедрял в жизнь те вехи, которые почерпнул из своей огромной библиотеки, содержащей тысячи томов по изучению Средневековья. Он первым после основателя Панхристианской церкви, папы Иоанна XII, постарался сделать Лавирилу не только идеологическим, но и политическим и финансовым центром сначала Европы, а затем и мира. Отняв эти функции у авторов пан-Европы, политиков Германии, Франции, Италии, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Иоанн буквально растоптал их в свое время, показав, насколько ущербно для простого христианина погоня крупных корпораций за прибылью, удешевлением рабочей силы и дутым ростом капитализации тех активов, которые в будущем хозяева корпораций планировали выгодно продать. Постепенно идеи Иоанна получили поддержку. Они росли, как побеги плюща, быстро, стирая государственные границы, расстояния, вековые устои веры. Все получалось как нельзя лучше для церкви. Власти самых маленьких и слабых государств, боясь повторить судьбу своих незадачливых самодержавных предшественников, сурово казненных или замученных, с легкостью примыкали к этой новой религиозно-глобализационной идее. Становясь, как правило, простыми регентами нового папы, обильное финансирование новых панхристианских религиозных течений в странах с профильными направлениями религиозных устоев быстро создавало единый порыв в среде религиозно настроенных граждан. А финансовые преференции странам, искренне поддержавшим такую политику, была залогом общественного подъема по отношению к новому паневропейскому строю. Регенты же, лишенные всяческой суверенной власти, и думать не могли о разворовывании субсидий. Наказанием за это Иоанн одной из своих булл ввел пытки и обязательную смертную казнь. Но папа смотрел дальше. А дальше были страны с совсем другой психологией, с другой историей, другой экономикой. Лавирила, где Иоанн устроил свою резиденцию, стала завоевывать позиции духовного центра. В нее через 10 лет переехал и Святой Престол, поскольку светские власти быстро поняли, что нельзя оставлять за стенами консервативного Ватикана столь мощную и спасительную идею духовной поддержки нищающего населения, а на деле главную — выделение развитых и стабильных стран в фарватер развития на уровень достатка 22 века. Нищающие же страны, грозящие опасностью бунтов и революций, начали одна за другой успокаиваться под влиянием идеи Божьей силы, чья воля даст надежду и спасение, пропитание, стойкость духа, чтобы перенести временные невзгоды и стать частью большого счастливого мира, где все равны и успешны. Неожиданной стала довольно быстрая смерть Иоанна XII. Ему было всего 53. Но престол перешел к Луцию III, молодому, амбициозному, пользующемуся доверием, чем-то даже пугающему своей прямотой и умением довести до конца принятое решение. Его задачей теперь было упрочить достигнутое. У Луция это получалось необычайно быстро. Но он пошел значительно дальше в реализации планов предшественника. Будучи блестяще образованным, Луций начал работу с самого сложного – переговоров с лидерами наиболее мощных религиозных конфессий. Результатом стал тайный договор, позволяющий создать так называемые «федусы» – 7 глобальных надрегиональных образований, объединенных по религиозно-этническим признакам. Так появилась президентская Рейх-Кельтская национальная федерация, объединенное Ибер-Корсиканское королевство, Индоевропейский независимый ареал, Великий Ихуд, Дальневосточно-Африканская парламентская монархия. Двумя другими великими федусами стали Москва и Америка. «Вы думаете, я боюсь?» Гелатсо второй раз видел Луция и не испытывал перед ним никакого страха. А вот у Луция после первой встречи были такие основания. «Это меня не волнует», — Луций напрягся, будто что-то вспоминая. «Да, и вот что. Припомните, как зовут ваших близких?» Гелатсо вздрогнул, но, задумавшись на секунду, со странной беззаботностью произнес: «Вы не посмеете, святой отец, и потом у меня почти нет близких. Не забывайте и о том, что я официальный консул. Вы думаете, я боюсь?» В голосе судьи заскрипели нотки жестокости. «Я помню, как зовут моих родных», — сказал Гелатсо спокойным голосом. «Но вам до них никогда не удастся добраться», — с улыбкой подумал он. «К счастью, я нет и не буду помнить, пока не буду». «Уезжайте, сеньор Гелатсо. Это был наш последний разговор. Я не знаю, как вам удалось столь прочно завладеть моим вниманием, но отныне все. Более никаких разговоров. Мы чистые и сильные. Все то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, более не имеет смысла. Да и сделать все это не в моих силах. Машина Пан-Христиан уже разогналась до космических скоростей. Нет предела ее движению. Я в это верю и верил. Вы показали мне нечто. Картинку, впечатление, интуицию. Но для меня этого недостаточно». Луций тяжело вздохнул. Его железное, казалось, лицо посетило гримаса усталости. Если и был на свете человек, несущий на плечах большой груз ответственности, то Луций ему, по крайней мере, не уступал ни в чем. «И возьмите мой совет. Заботьтесь больше о своей семье», — заключил папа. «Человечество не оценит поступков ни ваших, ни вашей проклятой конфедерации. Зато оценит наши благодеяния». «История рассудит, святой отец. Всего доброго». «Прощайте, Гелатсо. Помните о моем совете. Да, и еще одно. Если вы решите служить истинной церкви, а, следовательно, целому миру, смело можете приезжать в Лавериллу. Вместе с вашими немногочисленными близкими вы будете находиться под охраной и защитой церкви, сколько вам будет угодно». «Прощайте, святой отец». Гелатсо быстрыми шагами вышел из комнаты. Гелатсо не переживал из-за разговора с верховным судьей. Его исход и не мог быть другим, но оба, и Луций, и сам Гелатсо, понимали, формальность соблюдена, мирного соглашения не будет, теперь будет большая война, которую должен предотвратить он, Гелатсо.